Глава 7. Место действия звездная система HD-35795, созвездие Ориона. Национальное название Новая Москва, сектор Российской империи. Нынешний статус – спорная территория. Точка пространства – орбита столичной планеты Новая Москва-3. Дата – 18 августа 2215 года. Баскурт, конечно же, передышки нам не дал. Пока канониры на русских кораблях еще меняли перегоревшие аккумуляторные обоймы, пока инженерные команды заваривали пробоины и перезапускали сбитые трансляторы, а на мостиках еще звучали голоса, докладывающие о готовности, старый адмирал Паша уже отдавал приказ. «Гелен, Сахи Давуд». Его голос в командном канале снова был ровным и спокойным, как поверхность озера, под которым бушует течение. «Ваш выход. Выдвигайтесь. Единый ударный ордер. Флагманские Османие и Рашадие в острие. Скорость не снижать. Пробить их строй насквозь». Адмирал Паша Гелен, командующий 6-й линейной дивизией, немолодой, грузный человек с черными усами и тяжелым подбородком, коротко кивнул на экране. Сахи Давуд, возглавлявший 8-ю линейную, худощавый, с бритой головой и цепким взглядом, просто козырнул. Оба были свежи, их корабли стояли в полной готовности. Поля на максимуме, боезапас не тронут, экипажи рвутся в бой. 70 вымпелов двинулись вперед, единой массой сливаясь по пути в ударное построение, где два тяжелых флагмана и остальные линейные корабли шли острием, а за ними, эшелонируясь в глубину, крейсера и легкие галеры. Это уже не была разведка боем, это был пробивной кулак. Исин Баскурт проводил их взглядом на тактической карте и повернулся к капитану Остерку. «Пошлите 6 галер к заграждениям по периметру построения русских. Пусть проверят, аккуратно не углубляясь, насколько плотна эта россыпь минных полей. Что-то мне подсказывает, что у Хромцовой не может быть на борту ее кораблей столько мин». Остер кивнул и передал приказ. Адмирал Паша Рейс, слушавший переговоры из своей каюты на Барбарос-Хайридине, его корабль стоял на экстренном ремонте, инженерные команды заваривали пробоины левого борта, связался с командующим по закрытому каналу. «Позвольте предложение, Исин Паша, говори. Когда Гелен и Сахи Давуд свяжут Гиуров ближним боем, ударьте моей и дивизии Дерьяглу с флангов. Обойти их строй и зайти со стороны верфи или через заграждение». «Через мины?» Командующий приподнял бровь. «Я наблюдал, как Хромцова их ставила. 3 крейсера за полчаса разбросали 200 с лишним объектов. Настоящих мин столько не бывает, Исин Паша». «Убежденность и знания — разные вещи, Керем», — ответил Баскурт. «Я послал галеры проверить. Когда будет точная информация, тогда решим». Связь оборвалась. Старый адмирал снова повернулся к тактическому дисплею, где красные маркеры его ударного ордера набирали ход. На Палладе праздник длился ровно столько, сколько Агриппина Ивановна позволила ему длиться, то есть примерно 4 минуты. Потом тактическую карту в центре командного отсека Паллады снова залило красным. «Движение!» Капитан Забелин произнес это одним словом, и мостик затих. «2 свежие дивизии, ударное построение, курс на нас. Крейсерская скорость растет». Командующая 5-й ударной посмотрела на карту. Ровно половина флота южных сил. Единая масса, нацеленная ей в лоб. Не поочередно, как в прошлый раз, одна за другой, а плотный, тяжелый таран одновременно из 2 дивизий с линкорами в острие и всей мощью 6-й и 8-й за ними. «Арсений Павлович», — она вышла на канал Полтавы, — «вы видите, что творится?» «Вижу». Голос командующего сводной дивизии Балтийского космофлота был хриплым от непрерывных команд, но твердым. «Все свежее, что у них есть. Ничему их жизнь не учит. Мне бы ваш оптимизм. Перестроение. Плотная фаланга. Все корабли в один слой. Перекрытие полей максимальное. Никаких брешей. В фаланге мы окончательно теряем подвижность», — заметил вице-адмирал. «Если навалится, будем только стоять и принимать». «Именно. Другого выхода нет. Наши корабли слишком потрепаны для маневренного боя. Фаланга даст единственное, что нам нужно — плотность огня и взаимное прикрытие полями. Каждый вымпел защищает соседа». «Хорошо. Строю свое правое крыло. Жду дальнейших указаний». Все оставшиеся корабли, все, чем они располагали, начали стягиваться в компактный плотный строй, борт к борту, так, чтобы энергия щитов перекрывала соседние вымпелы, формируя почти непробиваемый с дальней дистанции барьер. Линкоры и тяжелые крейсера встали в шахматном порядке. Между ними легкие крейсера и эсминцы. Неповоротливая, медлительная. Но в этом и был смысл. Никуда не убежать. Стоять стеной и биться до последнего. «Построение завершено», — доложил капитан Забелин. И добавил после паузы, стараясь, чтобы голос не выдал того, что говорили цифры. «Среднее состояние полей по фаланге — 42%. Балтийцы в среднем 35%. Наша дивизия — 48%. 42% против 100% полей двух свежих дивизий Баскурта. Арифметика, от которой хотелось отмахнуться, но нельзя». «Принято», — сказала Агриппина Ивановна. «Огонь по готовности». На этот раз никто не прощупывал и не осторожничал. Гелен и Сахидавуд гнали свои корабли на полной скорости, и русские орудия начали бить по ним еще с предельной дистанции, но ударный ордер шел сквозь плазменный дождь, закрытый полями головных линкоров, не замедляясь, не рассеиваясь, как бык, прущий сквозь кустарник. На мостике Османия Гелен стоял у тактической карты, широко расставив ноги. Привычка, выработанная за 20 лет командования. «Капудан Пажа Фарук», — обратился он к капитану своего флагмана, — «сколько до рубежа средних калибров?» «Две минуты, адмирал Паша. Поля 91. Попадания есть, но рассеянные». «Хорошо. Передать по ордеру. Средний огонь по готовности, как войдем в зону. Канониры знают свои дела». Вошли, и канонада стала непрерывной. Палуба Паллады задрожала от собственных залпов и чужих попаданий, слившихся в единый гул. «Фронтальное поле 76», — монотонно сообщал старпом. «72, 69». Забелин докладывал каждые несколько секунд, и каждая цифра была ниже предыдущей. Гиперракеты пошли залпами с обеих сторон, веерами, десятками. Зенитные турели захлебнулись, и пространство между строями превратилось в сверкающий хаос, где белые росчерки плазмы пересекались с пунктирами зенитных трасс и огненными хвостами торпед. «Капудан Паша Фарук на Османие запрашивает командующего». На мостике Баязида старший оператор повернулся к Баскурту. «Поля головного строя просели под 60. Русские бьют сосредоточенно по одной цели. Просят разрешения увеличить интервал, чтобы распределить огонь». «Отказать», — отрезал командующий Южным космофлотом. «Держать строй, пусть терпит еще немного». Севастополь потерял практически все трансляторы на фронтальной зоне за минуту. Три попадания гиперракет одно за другим. Поле мигнуло, просело, восстановилось за счет запасных. Снова просело. Капитан тяжелого крейсера, немногословный, жилистый каперанг Бирюков, стоял на мостике, вцепившись в поручень, и считал удары, как боксер считает пропущенные хуки. Первый, второй, третий. Четвертого его корабль мог и не выдержать. «Перелить с кормы и бортов все, что есть», — приказал Бирюков. «Все на фронт. Корму оголить». «Но, капитан, если зайдут с фланга...» «Не зайдут. Мы в фаланге. За нами Байзет. Выполнять». Поля перераспределились. Севастополь стоял в строю, избитый, грызающийся, но стоял. Дотянулись. Ударный орден Гелена и Сахидавуда врезался в русскую фалангу. И бой перешел в ту жуткую хаотичную фазу, где корабли сходятся на дистанции прямой видимости, где таранные форштевни из немедийской брони становятся оружием, а не украшением, и где побеждает тот, у кого крепче нервы. Османские галеры первыми, как всегда, бросились в промежутки между русскими кораблями. Фаланга, оказавшаяся монолитной, обнаружила щели, неизбежные при любом самом плотном строе. В эти щели вгрызались легкие корабли, нанося удары немедийскими форштевнями и разлетаясь от ответного огня в упор и таранов от наших штурманов. Адмирал Чичагов принял удар в свой правый борт. Тяжелый крейсер 8-й дивизии противника протаранил его на полном ходу, вдавив два отсека внутрь. Чичагов ответил залпом среднего калибра в корпус таранившего с расстояния в несколько километров, и оба корабля, сцепившись, закружились в медленном смертельном вальсе. Агриппина Ивановна слышала все это, крики в эфире, доклады о повреждениях, чуть ли не хрип раненых кораблей, и ждала своего момента. Она чувствовала бой кожей, интуицией, тем шестым чувством, которое появляется у командира после тысяч часов, проведенных на мостике. Ритм сражения менялся, и где-то в хаосе ближнего боя открывалась возможность. Галера с бортовым номером 0617, верткая, быстрая, вынырнула из облаков обломков и шла прямо на Палладу. Лоб в лоб, не уклоняясь, цели немедийским форштевнем в район мостика. Зенитные турели и орудия среднего калибра флагмана полоснули по ней, выбив дурь из головы османского капитана, который уже не мог отвернуть. Инерция несла легкий корабль вперед. «Право руля, 10 градусов». «Форсаж на маневровых на 3 секунды. Голос командующей эскадрой был ровным, почти будничным. Так отдают команду на швартовку, а не на уничтожение вражеского вымпела. Палада качнулась, тяжело, всей массой, и подставила галере не мостик, а усиленной броней таранный форштевень. Полтора десятка метров немедийских композитных сплавов встретили легкий корабль на полной скорости. Удар. Скрежет, от которого заныли зубы. Палуба ушла из-под ног. Несколько операторов, не успевших ухватиться за терминалы, полетели на пол. Сама Хромцова удержалась в кресле, вцепившись в подлокотники, ощутив, как вибрация прошла через позвоночник. Галера же на 6-17 перестала существовать. Форштевень линкора прошел сквозь нее, как кулак сквозь картон. «Контакт», — произнес Забелин. «Не уничтожение, контакт. Профессиональный эвфемизм, за которым стояла гибель нескольких десятков человек из экипажа османского корабля». Но у Агриппины Ивановны не было времени на рефлексию. Прямо по курсу находился легкий крейсер «Язгат», потерявший поля от сосредоточенного огня Архангельска и тщетно пытавшийся выйти из боя. Темный дымящийся силуэт с беспомощно работающими маневровыми. «Курс без изменений», — сказала она. Забелин посмотрел на нее, на экран, понял. «Есть». Через пару минут, ушедших на разгон и легкую корректировку курса, форштевень Паллады ударил «Язгат» в район правого борта средней палубы. Паллада уже потеряла часть инерции после первого тарана, но удар оказался достаточным. Корпус крейсера переломился, две половины разошлись, вращаясь, выбрасывая в вакуум содержимое отсеков. Линкор прошел сквозь облако обломков. Мелкие осколки забарабанили по обшивке, как град по жестяной крыше. Повреждения форштевня? Минимальные. Немедийская броня в норме. Деформация обшивки первого яруса 7%. Не критично, госпожа вице-адмирал. Два вражеских корабля примерно за 3 минуты. Командующая удовлетворенно кивнула, и Паллада пошла дальше, не снижая хода. Ее орудия продолжали работать в разных направлениях. Канониры, воодушевленные таранами, стреляли точнее и злее. Между тем бой превращался в нечто, для чего в учебниках тактики существует короткое и страшное слово «свалка». Ударный ордер Гелена и Сахида Вуда к неудовольствию русских не откатился. Не отступил, как сделали это корабли Дерья-Оглу и Рейса в первом бою. Командующие 6-й и 8-й дивизии получили приказ пробить в строй неверных и пробивали, невзирая на потери. Их корабли, войдя в фалангу, вцепились в нее, намертво, как бульдоги, стиснувшие челюсти. Каждый вражеский вымпел, оказавшийся между русскими кораблями, связывал их ближним боем, стрелял, маневрировал, таранил, не давая перестроиться и отойти. Хромцова с мостика Паллады видела, как построение, оказавшееся монолитным, начинает трещать. Не рассыпаться, нет, для этого ее капитаны были слишком упрямы, но трещать, как лед под слишком тяжелой ногой. Османские корабли вклинивались все глубже, расталкивая русские вымпелы, образуя внутри строя очаги хаотического, беспорядочного боя, где тактика сводилась к простейшему — стрелять во все красное, уклоняться от всего, что летит. «Жмем!» — рявкнул в эфир адмирал Сахи Давуд с мостика своего флагмана, и его линкор первым показал пример. Ришадье врезался бронированным носом в борт русского эсминца, проломил его и продолжил движение, волоча за собой обломки, пока инженерная бригада не отрезала их. «Не отпускать!» «Не давать им дистанцию, вязать ближним боем». Гелен действовал методичнее, его османье, принимая на себя десятки попаданий, горел в нескольких местах, но продвигался вглубь русского строя, как ледокол сквозь паковый лед. «Капудан Паша Саид!» — рявкнул он в эфир, обращаясь к капитану Газиантепа. «Держитесь рядом, перекрывайте мне левый борт». «Есть, адмирал Паша». Газиантеп пристроился к флагману, перекрывая ослабленную зону своими полями и корпусом. Потери росли с обеих сторон. 8 османских вымпелов, 4 галеры, 3 крейсера и линкор с разрушенным прямым попаданием в пороховой погреб погибли или превратились в дрейфующие остовы. Но и русские теряли корабль за кораблем. 3 из дивизии Арсения Павловича Пегова, 4 из 5-й ударной, уничтожены или выведены из строя. На оставшихся, Хромцова видела это на тактическом экране, и от цифр в груди сжималось что-то холодное, энергополя упали до нулевых или около нулевых значений. Ее фаланга стояла, но стояла голая, без щитов, прикрытая лишь броней, которая была уже изъедена, пробита, оплавлена. Рафаил горел. Пламя вырывалось из пробоина левого борта, где 2 орудия были уничтожены. Командир линкора, капитан первого ранга Орлов, стоял на мостике среди искрящихся обломков разбитого терминала и командовал уцелевшими башнями, словно это был обычный учебный бой. Шлиссельбург потерял управление кормовыми двигателями и медленно дрейфовал, ведя огонь из того, что осталось. Североморск, уже принявший таранный удар в первом бою, получил гиперракету в ту же пробоину, расширив ее до размеров ангарной палубы. Капитан Североморска Тихомиров, широкоплечий, ржебородый каперанг, которого в эскадре за глаза звали Медведем, запросил разрешение на продолжение боя, хотя из четырех оставшихся после первого боя орудийных башен его крейсера уцелели две, а правый борт представлял собой сплошную рваную рану. «Североморск в строю», — доложил он на канал Хромцовой, и его голос, пробившийся сквозь помехи, был упрям, как бревно. «Правый борт — дыра, но левый борт стреляет, и стреляет хорошо. Разрешите остаться?» «Оставайтесь. Тем более тыла, куда можно отойти, у нас уже нет», — ответила Агриппина Ивановна. «Развернитесь левым боком к противнику, правый — к Байзету, пусть прикроет». Дивизионный командующий Балтийским флотом вышел на связь. Лицо Арсения Павловича на экране было покрыто копотью. На мостике Полтавы лопнула паровая магистраль, обварив двух операторов. За его спиной мерцала аварийная красная. «Агриппина Ивановна», — сказал он, и впервые в его голосе не было ни злости, ни азарта. «Только усталость, тяжелая и ровная. Мои корабли на пределе, поля ноль по всему крылу. Еще один натиск, и нас раздавят». «Знаю», — ответила она. «Держитесь. Они тоже на пределе. Еще немного и откатятся. Это же турки». Но командующая эскадра знала, произнося эти слова, что они — ложь. Османы не откатывались. В отличие от первого навала, дивизии Гелена и Сахи Давуда не пытались отойти. Они вгрызались все глубже, связывая русские корабли ближним боем, не давая перестроиться, не давая отойти, не давая вздохнуть. Это была не атака, это была хватка, намертво стиснувшая горло. А в это время, в 200 тысячах километров от линии сражения, 6 османских галер осторожно входили в рассеянное облако объектов, которое на русских картах значилось как минное заграждение. Капитан-паша галеры 0803, командовавший разведывательной группой, молодой нервный офицер по фамилии Кылыч, вел свой корабль медленно, на самом малом ходу, вглядываясь в показания сканеров. Объекты плыли вокруг — цилиндры, кубы, листы, бесформенные обломки. Издалека на экранах сканеров они выглядели убедительно. Энергосигнатуры размытые, неопределенные, каждый мог оказаться спящей реактивной миной, а мог оказаться пустышкой. «Капитан Паша», — обратился к нему штурман, — «третий объект по правому борту. Сигнатура нечеткая, может быть мина». «Или может быть теплообменник», — ответил Кылыч. «Обойти. Интервал не менее 2 километров». Галера обогнула подозрительный объект. Ничего не произошло. Прошла мимо еще одного. И еще. Сканеры фиксировали десятки меток, но ни одна не дала характерный всплеск активации, ни одна не пришла в движение. Кылыч осторожно провел свою галеру через половину заграждения и вышел с другой стороны, целый, невредимый, без единой царапины. «Всем кораблям группы», — передал он на командный канал, — «проверка завершена, заграждение проходимо, плотность реальных мин ниже критической, большинство объектов — муляжи». На мостике султана Баязида капитан Астюрк принял доклад и повернулся к адмиралу. «Господин командующий, разведка подтвердила. Заграждение — обман подлых гиуров. Проходы свободны». Исин Баскорт медленно откинулся в кресле. Его узловатые пальцы, сжимавшие подлокотник, разжались. Впервые за последний час. На пергаментном лице не появилось улыбки, но глаза изменились. Хищный блеск, тлевший в их глубине, вспыхнул ярче, как уголь, на который подули. «Рейс», — произнес он в командный канал, — «Дерьяглу. Ваши дивизии в бой. Рейс через заграждение, обход справа. Дерьяглу широкой дугой, обход со стороны верфей. Зайти русским в тыл и фланги, замкнуть кольцо». «Мои корабли только что закончили ремонт, адмирал», — отозвался Керем Рейс, и в его голосе звенело удовлетворение. «Поля восстановлены, пробоины заделаны, я готов». «Мои люди рвутся в бой, командующий», — подтвердил в свою очередь Дерьяглу. Он еще помнил свой первый навал, когда Хромцова ударила ему во фланг и жаждала реванша. Исин Баскурт наблюдал, как на его тактической карте маркеры 2 восстановленных дивизий начали движение, постепенно расходясь в стороны и огибая зону сражения, где адмиралы Гелен и Сахи Давуд намертво держали русских в ближнем бою. 2 серпа, 2 лезвия, готовых сомкнуться. «Ханым Хромцова», — прошептал старый адмирал, и его шепот был слышен только Остюрку, стоявшему рядом. «Вы, как всегда, прекрасно дрались, но ваша партия окончена». На мостике Паллады, среди вибраций от попаданий, мерцания аварийных ламп и запаха горелоизоляции, тянувшего из вентиляционных решеток, Агриппина Хромцова увидела это на тактическом экране раньше, чем капитан Забелин успел озвучить. Два красных потока, один слева, второй справа, огибали сектор кипящего сражения и шли на сближение. Не к нему, а за него. В тыл фланге. Туда, откуда русские корабли, связанные ближним боем, намертво сцепившиеся с дивизиями Гелена и Сахи Давуда, не могли даже развернуться навстречу врагу. «Госпожа вице-адмирал», — голос Забелина, обычно ровный, дрогнул. «Корабли рейса проходят через наше заграждение. И справа Дерьяглу. Похоже, они поняли тему сложными минными полями. Идут уверенно». «Вижу», — вздохнув, ответила Хромцова. Она понимала, муляжи обнаружены, блеф раскрыт. И теперь две восстановленные дивизии, залатавшие свои пробоины и перезарядившие свои поля, шли обходными маршрутами, чтобы замкнуть кольцо вокруг русской фаланги. Хромцова перевела взгляд на обзорный экран. Там, за мерцающими силуэтами сражающихся кораблей, за вспышками плазмы и облаками обломков, два потока вражеских вымпелов надвигались с разных сторон. А развернуть корабли навстречу она не могла, потому что каждый русский вымпел был сцеплен с османским, как два борца, вцепившихся друг в друга. «Отойти к планете нельзя, отойти к верфям нельзя, оттуда идет Дерьяглу, развернуться нельзя, подставишь корму кораблям Гелена». Агриппина Ивановна медленно положила руки на подлокотники кресла. Вокруг нее мостик Паллады содрогался от попаданий. Вибрация, грохот, мерцание ламп. На тактической карте над ее оставшимися кораблями смыкались кроваво-красные маркеры. Неотвратимо, неумолимо, как пальцы, сжимающиеся на горле. Ловушка. Геометрически безупречная ловушка, которую Баскурт загнал ее с терпением старого охотника, захлопывалась.